Глава 25. Прощание с красавицей. Несмотря на ранний час, у конюшен обнаружилось все общество. Дамская компания в утренних платьях с небрежно заплетенными волосами сбилась в плотную кучку, напоминая переполошенных куриц, настороженно наблюдающих за петухом, сонным и всклокоченным Родионом Игнатьичем. Одна лишь Лидия, наряженная и причесанная с вовсе не утренней тщательностью, застыла в сторонке под руку с Алексеем Лаппо-Данилевским. Рядом верным пажом маячил Ингвар. Митя усмехнулся. Безупречный наряд Лидии не для Алексея, и уж тем паче не для Ингвара, а для него, Мити. Недаром она так по сторонам глазками постреливает. Ждет ценителя. Квадратная дыра в земле дохнула холодом, заскрипела лестница, и урядник со стражником выволокли из погреба завернутое в рогожу тело. «И взяли?» С гулким стуком, почти сутки пролежавшее на льду тело, упало в кузов пары телеги. Урядник со стражником нырнули обратно в погреб, не иначе, как за вторым. «Может, хоть позавтракаете как следует?» — предложил старший Шабельский. — Как же ультиматум вашей кухарки, что к ножам не притронется, пока на ее леднике трупы разом с тушами валяются? — ухмыльнулся отец. — Все-то вы знаете, Аркадий Валерьяныч. Ну да вам по должности положено. С дурой бабой я уж разберусь, а вот вам стоит ли ехать? За целителем господин исправник послал. Как очухается, так его сюда и привезут. «Всенепременно-с!» — блеснув безупречным пробором, Митя даже позавидовал, кивнул исправник. «Он что же, пьющий?» — скривился отец. «Не боже мой!» — замахал руками исправник. «Трезвенник полнейший, а только, изволите видеть, слабенький. Бывает, излечит кого, а потом с неделю без сил лежит. Хоть и живич кровный, а того, как и есть, малокровный». «Кто посильнее, те в городах», — вздохнул Родион Игнатьич. «Чего им тут томается? Целыми днями по уезду колесить, не зная, когда домой вернешься». «Вот и не будем лишний раз его утруждать», — кивнул отец. «Кровная сила живичей для вскрытия не нужна. А я со станции еще и телеграммы нужные разошлю, и багаж заберем. Там и вещи наши, и последственной части я кое-чего прихватил. Все легче будет». «Багаж ваш обещали с первой же оказией со станции доставить». «Когда-то оказия будет, а тут Свинельд Карлович любезно позволил воспользоваться их паротелегой». «Хозяйство требует постоянного присмотра», — с германской обстоятельностью сообщил господин Штольц. «Проедем через наше поместье, я останусь, а Ингвар уж довезет». «Вы посадите мальчика на паротелегу с трупами?» — ахнула Полина Марковна. — «Я не мальчик!» Ингвар гордо направился к облучку паротелеги. Ноги его заплелись, он взмахнул руками и свалился паротелеги под колеса, звонко приложившись лбом о бортик кузова. Поднявшиеся из погреба стражники со вторым трупом замерли, не зная, как обойти нежданно свалившееся поперек дороги тело. «Главное, чтоб кого грузить не перепутали», — негромко сказал Алексей, а Лидия хихикнула. «Ингвар!» — вскричала Анна, бросаясь на помощь юноше. «Свинельд, вы не видите, что мальчик боится, любой бы испугался. Может, вы от меня потребуете ехать? На паротелеге с репою я уж каталась, но с трупами...» «Но Анна...» — Свинельд Карлович растерялся. «Хозяйство уже сутки без присмотра. В нашем положении мы не можем позволить...» «О, предки!» Анна взялась тонкими пальцами за виски. «Я думала, что иронизирую, а вы и вправду!» «Я не боюсь! Брат, не слушай ее!» — вопил Ингвар, отталкивая руки Анны. «Паныч, а можно мы тогось? Трупика-то до кузова покладем. Тяжеленький!» — взмолился урядник Гнат Гнатыч, которому Ингвар перегораживал дорогу. «А вы, Дмитрий, тоже едете с трупами? Ужас какой!» Лидия зябко передернула плечами, наконец перестав делать вид, что Митю не замечает. «Что? Ах, это вы!» Вот теперь можно сделать вид, что только сейчас заметил красавицу. «Конечно же еду. Отец никак не может без меня обойтись». И снова чистейшая правда. «Перенимаете семейное дело?» — вальяжно помахивая тростью, спросил Алексей. «На рынок за карманниками охотиться батюшка вас тоже берет? Или это уж пройденный этап?» Митя внимательно поглядел на трость, но очень уместную поутру на заднем дворе, и подавил ухмылку. «Ждешь, что извить начну, а вот не начну». Он опустил голову, а когда поднял, лицо его было холодным и отстраненным, и только глаза оставались яростными, живыми и страдающими. «Я никому не позволяю разрушить то, к чему приложил столько усилий. Вы о чем?» Алексей нервно сглотнул, заметил пугающее сходство Митиного лица сейчас с той каменной маской, что сковывает черты кровных, когда в них говорит кровь, и благоразумные люди молчат и прячутся, зная, что не следует стоять на пути кровного долга. «Вот ему», — очень просто сказал Митя, кивая на заброшенный в кузов меньший сверток, «я по дороге сюда спас жизнь, и мне это дорого стоило, а кто-то его убил, и теперь я желаю знать, кто заставил меня тратить силы зря». И уже словно бы для одного себя шепнул: «А ведь этот юноша мог стать мне другом». Сердце неожиданно кольнуло острой болью, будто между ним и Гришей и впрямь могло быть нечто, кроме презрения светского человека к дурно одетому провинциалу. Глупости какие! Он встряхнул головой, отгоняя ненужные мысли. «Митя!» Возглас Лидии был как вскрик раненой пташки, а стиснутые пальчики нервно подрагивали. «Вы мне про это расскажете, когда вернетесь? К чаю? Мы будем очень ждать». Красавицы всегда обещают ждать уходящих, хоть вечность, хоть к чаю. Митины губы скривила горькая улыбка. «А потом выбирают оставшихся дома. Не хотите с нами поехать, Алексей? Нет? Я почему-то так и думал. Честь имею». «Вот так, Алексей. Это вам не кончик трости под ноги несчастному неудачнику Ингвару совать. Тут работа тонкая, не для провинциалов». «Выдумщик», — презрительно процедил Алексей. «Вы, Алексей, сами никого бы спасать не стали. Вот и не верите, что другие могут?» Вдруг раздался негромкий голос Зинаиды. «А мы с Адой вчера...» Зинаида замолкла и сдержанно закончила. «Нам Митя очень помог». «Автоматоны прогуливать?» — запальчиво вскинулся Алексей. «Хоть бы и так. Вы даже в такой мелочи помочь не соизволите». Митя молодцевато запрыгнул в седло пара коня и быстро искоса метнул взгляд на Лидию. Первая красавица уезда глядела ему вслед с глубокой задумчивостью и растерянно теребила кончик золотой косы.